Глава 12. Джейк приоткрыл один глаз и тут же сощурился от яркого света, бившего через высокое окно прямо в глаза. Утратив ориентацию, он перекатился на другую сторону незнакомой бугристой кровати и оказался лицом к лицу с огромным черным животным, которое прядало ушами и скалило зубы, пытаясь просунуть морду между перекладинами стойла и укусить его. «Ах ты, чертов людоед! Люциферово отродье!» — закричал Джейк и врезал ногой по перекладине в отместку за попытку укусить себя. «О, черт!» Его босая нога больно ударилась о деревянную перекладину. Он сел и провел руками по густым рыжим волосам. На лице его появилась гримаса, когда он увидел прилипшее к рукам сено. Болела нога и болела голова от выпитой вчера бутылки. Поднявшись на ноги, Джейк натянул ботинки и, ёжась от утреннего холода и сырости, почистил щеткой свою шерстяную куртку. 15 лет назад, когда он нанялся на работу на эту маленькую ферму, он спал в этом сарае каждую ночь. Теперь же, когда Ян удачно вложил его деньги, которые он накопил в совместных с ним плаваниях, Джейк научился ценить комфорт и страшно тосковал по уюту перовых матрасов и атласных покрывал. «Из дворца в коровник», — пробурчал Джейк, выходя из стойла, в котором провел ночь. Когда он шел мимо стойла Аттилы, тот с силой выбросил вперед копыта, намереваясь попасть в Джейка, но промахнулся, и копыто прошло на волосок от его ноги. «Это тебе будет стоить первого завтрака», — пообещал Джейк, и, испытывая настоящее удовольствие, стал насыпать корм другим лошадям на виду у Аттилы. «Ты испортил мне настроение», — жизнерадостно сообщил он, глядя, как черный конь сердито встает на дыбы и завистливо косится на чужие кормушки. «Когда оно у меня улучшится, я, может быть, накормлю тебя». Джейк замолчал, заметив, что чудесная гнедая лошадка Яна стоит как-то странно, согнув правое колено и не доставая правым копытом до земли. «Эй, Майка!» Ласково заговорил он, похлопав ее по атласному боку. «Давай поглядим, что там у тебя с копытом». Хорошо вышколенная лошадь, которая не проиграла ни одних скачек и получила звание чемпиона на скачках в Хистоне, не оказала никакого сопротивления, когда Джейк поднял ее копыто и озабоченно склонился над ним. «Камень забился», — сказал Джейк лошади, которая навострила уши и внимательно наблюдала за его действиями умными карими глазами. Джейк поискал взглядом, чем бы подцепить камень, и остановил свой выбор на старой деревянной рейке. «Думаю, она подойдет», — пробормотал он, поднимая копыто и ставя его к себе на колено. Он подцепил камень и облокотился на перекладины соседнего стойла для большего упора. «Вот так!» Вытащив камень, он издал довольное восклицание и сразу же дикий вскрик боли, так как огромные зубы вцепились в его тело пониже талии. «Ах ты, паршивый мешок с костями!» — заорал Джейк, отскакивая назад, а потом набрасываясь на перекладины стойла в отчаянной попытке достать проклятое животное. Но Аттила, прекрасно понимая, что его ждет возмездие, уже отошел в дальний угол стойла и оттуда удовлетворенно поглядывал на Джейка. «Ну ничего, я до тебя еще доберусь», — пообещал он и потряс для доходчивости кулаком. Потирая укушенный зад, Джейк обернулся к Майке и осторожно прислонился к стене сарая. Он еще раз проверил копыто, чтобы убедиться, что оно чистое. Но когда он дотронулся до места, где был камень, гнедая болезненно дернулась. «Намяло», — сочувственно сказал Джейк. «Ничего удивительного, камень был большой и острый». «Но ведь ты вчера никак не показала, что тебе больно», — продолжил он, восхищаясь ее терпением и покладистостью. Потом перевел суровый осуждающий взгляд на Аттилу и повысил голос, чтобы тому было лучше слышно. «Конечно, ты ведь у нас настоящая аристократка, чудесное, терпеливое животное, не то что этот несчастный мул, который недостоин даже в одной конюшне с тобой стоять». Если Аттилу и волновало его мнение, то он постарался этого не выдать, чем окончательно взбесил Джейка. В таком скандальном настроении он и ворвался в коттедж. Ян сидел за столом, обняв руками чашку с кофе. «Доброе утро», — Как обычно, приветствовал он Джейка, будто не замечая его грозно нахмуренного лица. «Может, для тебя оно и доброе, только о себе я этого сказать не могу. Ночь, можно сказать, провел на улице и спал бок о бок со скотиной, которая только и думает, как бы сожрать меня. Он уже успел с утра цапнуть меня». Джейк взял оловянный чайник и стал наливать себе кофе в большую глиняную кружку. «А твоя лошадь, между прочим, хромает», — злорадно сообщил он Яну, который с улыбкой глядел на него. Усмешка Яна тут же испарилась. «Что?» Ей забился камень в копыто, и она теперь припадает на левую переднюю. Ян вскочил и, отшвырнув в сторону стул, выскочил из коттеджа. «Мог бы и не ходить, так небольшой синячок», — сказал после его ухода Джейк, наконец успокаиваясь. Заканчивая умываться, Элизабет услышала внизу мужские голоса. Завернувшись в тонкое полотенце, она подошла к сундукам, которые их нелюбезный хозяин все-таки поднял сегодня утром наверх и оставил за дверью рядом с двумя большими кувшинами воды. Затащив сундуки в спальню, Элизабет подумала, что все ее платья слишком нарядны и легкомысленны для этого скромного коттеджа. Наконец, она выбрала наименее вызывающее — белое батистовое платье с завышенной талией. По подолу шла широкая кайма из вышитых розочек и зеленых листочков. Такая же вышивка была на высоких до локтя манжетах пышных рукавов. Поверх платья лежала длинная лента с такими же розочками и листочками, и Элизабет взяла ленту в руки, раздумывая, куда ее приспособить и стоит ли вообще ее надевать. Она отложила ленту и с трудом влезла в платье. Потом потратила несколько минут на то, чтобы застегнуть длинный ряд мелких пуговок на спине. Справившись с этой нелегкой задачей, она повернулась к зеркалу над рукомойником и вгляделась в свое отражение. Вырез платья, раньше казавшийся довольно скромным, теперь сильно открывал ее располневшую грудь. «Прекрасно», — вслух сказала Элизабет с недовольной гримасой, глядя на вырез. Она попыталась подтянуть его вверх, но как только отпустила руки, он опять опустился, и Элизабет смирилась. «Ладно, в этом сезоне носили декольте еще ниже», — оправдалась она перед зеркалом и взяла с кровати ленту. Когда она в последний раз надевала это платье в Лондоне, Берта соорудила ей какую-то затейливую прическу, пропустив эту ленту сквозь локоны. Но в Хевенхёрсте она отвыкла от элегантных причесок и носила волосы распущенными или завязывала их лентой в простой хвост. Пожав плечами, Элизабет взяла гребень, сделала пробор и перевязала волосы вышитой лентой, выпустив по одному локону вдоль щек, чтобы вид был не таким строгим. Потом отступила на шаг от зеркала и снова всмотрелась в свое отражение. Яркие зеленые глаза и атласная кожа не произвели на нее никакого впечатления. Она искала в своем лице какие-нибудь явные недостатки и, не видя в своей внешности никаких изменений, утратила к ней всякий интерес. Элизабет села на кровать и снова припомнила события вчерашнего вечера. Больше всего ее волновал вопрос относительно незначительный, а именно заявление Яна, что это он получил от нее записку с предложением встретиться в оранжерее. Конечно, вполне возможно, что он солгал, постеснявшись мистера Уайли. Но насколько она знала Яна Торнтона, он был слишком груб и безразличен к чужому мнению, чтобы приукрашивать свои поступки перед кем бы то ни было. Закрыв глаза, она попыталась в точности припомнить, что он сказал, придя той ночью в оранжерею. Что-то вроде «А кого вы ожидали увидеть после той записки? Принца Уэльского?» Тогда она подумала, что он говорит о своей записке. Но вчера он сказал, что не посылал, а наоборот, сам получил записку. И высмеял ее за плохой почерк, о котором ее учителя говорили, что это образцовый почерк, который мог бы сделать честь оксфордскому ученому мужу. И как Ян Торнтон мог знать, какой у нее почерк, если не получил от нее записку? Может, он и в самом деле сумасшедший, но Элизабет так не думала. Да и вообще, когда дело касалось Яна Торнтона, она была не в состоянии разобраться, где правда, а где ложь. И неудивительно, Даже сейчас, когда она стала старше и мудрее, ей было трудно сосредоточиться под насмешливым взглядом его золотистых глаз. По-видимому, он все еще сердит на нее за то, что Роберт нарушил правила и стрелял в него. «Наверное, в этом причина его отношения ко мне», — решила она и переключилась на другую, более серьезную проблему. Как им с Люсиндой пробыть здесь положенное время, не подвергая себя унизительному объяснению с Яном? Нужно было найти способ остаться здесь на неделю и постараться прожить это время в относительной гармонии с хозяином. Чтобы пройти через это испытание, ей нужно научиться просто не замечать его отрицательного отношения к себе и принимать все как есть, не оглядываясь назад и не заглядывая вперед. Так неделя пролетит незаметно, и они с Люсиндой смогут уехать. Элизабет поклялась, что больше ни при каких обстоятельствах она не позволит ему вывести себя из равновесия, как это было вчера. «С этой минуты, — решительно сказала себе Элизабет, — все будет по-другому. Она будет сдержанна, вежлива и абсолютно непробиваема, каким бы грубым и невыносимым ни было его поведение». Она уже не та ранимая молоденькая девушка, которую он с легкостью мог обольстить, обидеть или рассердить, в зависимости от своего настроения. Она докажет ему это и одновременно продемонстрирует, как ведут себя по-настоящему воспитанные люди. С этим твердым намерением Элизабет встала и направилась в комнату Люсинды. Та была уже полностью готова к выходу. На черном платье не осталось и следа вчерашней пыли. Седые волосы собраны в аккуратный пучок. Она сидела у окна на деревянном стуле, опереться на спинку которого ее спине не позволяла гордость. Лицо ее выражало глубокую задумчивость. «Доброе утро», — сказала Элизабет, тихонько прикрыв за собой дверь. «М? А, доброе утро, Элизабет. Я хотела сказать тебе...» Быстро начала Элизабет. «Как сильно я сожалею о том, что затащила тебя сюда и обрекла на такое унижение. Поведению мистера Торнтона нет оправданий, оно совершенно непростительно. Полагаю, он был просто удивлен нашим неожиданным прибытием». «Удивлен?» — переспросила Элизабет, пораженно глядя на нее. «Да он вел себя как безумный. Я знаю, что ты думаешь». «Ты, наверное, удивляешься, как я вообще могла иметь с ним дело раньше», — начала она объяснять. «И, честно говоря, я сама этого не понимаю». «О, ну, я-то не вижу в этом никакой загадки», — сказала Люсинда. «Он чрезвычайно красив». Элизабет была бы менее шокирована, если бы Люсинда назвала Торнтона душкой. «Красив?» — воскликнула девушка, потом тряхнула головой в надежде, что она прояснится. «Ну, в таком случае должна тебе сказать, что ты необыкновенно добра и терпима к этому человеку». Люсинда встала и окинула Элизабет одобрительным взглядом. «Я бы не стала характеризовать свое отношение к нему как доброе», — задумчиво ответила она. «Скорее его можно назвать практичным». «А лифт тебе, по-моему, немного тесноват. Но от этого ты смотришься еще привлекательнее. Ну что?» «Спустимся вниз и позавтракаем?»